Золотой век. По приезде в Петербург я явился к старому другу-репортеру Стремглавову и сказал ему так: «Стремглавов, я хочу быть знаменитым». Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой. Он всегда делал несколько дел сразу и отвечал: «Нынче многие хотят сделаться знаменитыми». «Я не многий», — скромно возразил я. «Васильев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами, встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация». «Ты давно пишешь?» — спросил Стремглавов. «Что пишу?» «Ну, вообще, сочиняешь». «Да я ничего и не сочиняю». «Ага, значит, другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?» «У меня нет слуха», — откровенно сознался я. «На что слуха?» «Чтобы быть этим вот, как ты его там назвал?» «Музыкантом». «Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник». «Так как я не интересовался живописью, то я не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив: «Я умею рисовать метки для белья». «Не надо. На сцене играл?» «Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояля, и выгнал меня». «И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?» «Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки». Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел. Взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал: «Хорошо, придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти знаешь даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояле. Это придает тебе оттенок непосредственности». Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит. На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется». «Послушай, Стремглавов, — спросил я, приехав к нему, — почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен». «Это так надо», — сказал Стремглавов. «Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным. Публика любит, когда кто-нибудь поправляется». «А она знает, кто такой Кандыбин?» «Нет, но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем. И все будут при встречах сообщать друг другу, а здоровье Кандыбина поправляется». «А если тот спросит, какого Кандыбина?» «Не спросит. Тот скажет только: да, а я думал, что ему хуже». «Стремглавов, ведь они сейчас же и забудут обо мне». «Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: в здоровье нашего маститого...» «Ты чем хочешь быть, писателем, художником?» «Можно писателем». «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7. «А портрета еще не нужно?» «Рано. Ты меня извини. Я должен сейчас ехать давать заметку о котлете». И он, озабоченный, убежал. Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью. Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую. Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.